Не страшно. Первая прошла по касательной по предплечью. Простая царапина. Вторая сквозная на боку. Задеты лишь мягкие ткани. Заявил Дмитрий и резюмировал. Будешь жить. Он не доверил заниматься мною посторонним. Лично осмотрел полученные в ходе штурма раны. И тоном опытного полевого медика, искушенного в боевых ранениях, быстро вынес ободряющий вердикт. Далее последовало применение прозрачной мази, жесткая сноровистая перевязка и подсунутая под нос бутылочка с уже знакомой укрепляющей настойкой. Вот и все лечение. И стоило признать, его эффективность не вызывала сомнений, потому что уже через пару минут стало значительно лучше. «Считай, что девственность потерял». Наставник с широкой ухмылкой хлопнул меня по плечу. Стоящие вокруг четверо боевых магов детей вьюги рассмеялись. Небольшая пленка отчуждения, стоявшая между зеленым салагой и бывалыми воинами, незаметно испарилась. Побывал в бою, получил ранения и, главное, забрал жизни врагов. И меня приняли за своего в воинском братстве клана. Теперь я не просто чужак, случайно получивший дар, а один из них, доказавший на деле, что действительно на что-то способен. В какой-то степени подобное признание многого стоило. «Девственность терять гораздо приятнее», – отшутился я, запахивая новую рубашку, предусмотрительно припасенную в багажнике одного из эскалейтов, и начиная застегивать пуговицы. Уже через пару секунд остановился и уставился на свои пальцы. Они ощутимо подрагивали. Ощущение всемогущества и неуязвимости исчезли с последней капли энергии, оставив после себя смертельную усталость и желание отдохнуть. Дмитрий проследил за моим взглядом и пообещал. «Не беспокойся, всего лишь последствия от сильного перенапряжения. Пройдет очень быстро, не успеешь и опомниться». «Угу», – неопределенно буркнул я, вновь приступая к наведению порядка в одежде. Между тем на улице, где находился захваченный, а сейчас уже освобожденный, ночной клуб, продолжалась страшная суматоха. Ревели машины скорой помощи, принимая вереницы выходящих из злополучного заведения заложников. Беззвучно мигали проблесковыми маячками патрульные автомобили полиции. Бодро грохотали тяжелыми ботинками спецназовцы, направляясь в здание для дополнительного прочесывания и проверки. Важные от ощущения собственной значимости, какие-то личности в пиджаках что-то вещали невесть откуда-то набежавшим стайкам репортеров с микрофонами и телекамерами. Над местом операции кружили вертолеты МЧС и полиции. И за оцеплением понемногу скапливались толпы зевак. Ранним утром вместо работы завернувших сюда, чтобы лично поглазеть на чрезвычайное происшествие. Наша небольшая компания в ходе поднявшейся суеты оказалась несколько в стороне. Нам не докучали и не лезли с дурацкими расспросами, чему лично я откровенно радовался. Объяснять какой-нибудь чиновничьей шишке, считающей себя пупом земли, что именно произошло в клубе, было выше моих сил. И тем более общаться об этом с журналистами. Когда все пуговицы были застегнуты и рубашка аккуратно заправлена, я сделал глоток из пластиковой бутылки с минеральной водой. «Так все-таки, что там случилось?» Требовательно глядя на Дмитрия, осведомился я. «Меня чем-то накрыло, а потом появилась энергия, и мир изменился. Или я изменился. Не знаю, как объяснить». «Магию в тебя вливали они». Учитель кивнул на стоящую поблизости четверку бойцов детей вьюги. Сейчас уже стало понятно, что нас сопровождали не рядовые солдаты из числа обычных людей, а полноценные боевые маги, входящие в знаменитое на весь мир боевое крыло клана Строгановых. А, хотел уточнить я по поводу второй части вопроса, но наставник не дал мне договорить. «Помнишь, как ты ездил на спорткаре, совсем не имея практического опыта езды? Хоть и по прямой, но все же гонка шла на высоких скоростях. Где ты победил?» Приступил он издалека. «А стрельба из оружия? На стрельбище в тот раз ты показал довольно неплохой результат для новичка. Как тебе удалось это сделать?» Я открыл рот, собираясь ответить. Секунду подумал и захлопнул его обратно. А действительно как? Несмотря ни на что, меня трудно назвать бывалым стритрейсером или умелым стрелком. И тем не менее, все получилось более чем хорошо. «Ты не боялся», – пояснил Дмитрий. Взял волю в кулак и решительно отринул страх, заставив себя позабыть на время о существовании подобного чувства. Если бы гоночное соревнование предусматривало более сложный маршрут с извилистыми поворотами, ты без сомнения проиграл бы еще в самом начале. Но тебе было необходимо лишь крепко держать руль и давить на газ, в нужный момент увеличивая скорость нажатием всего одной кнопки. Малейшее сомнение, неуверенность, и машину бы снесло в кювет. Однако ты не поддался чувствам, доведя дело до конца. Любопытная трактовка. Не ожидал ничего подобного. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что о тех событиях я не слишком задумывался, и без них хватало проблем. «Страх может быть очень сильным мотиватором», рассудительно произнес Дмитрий. «Однако он также оказывает разрушительное влияние. Без него человек способен творить удивительные вещи. Простой пример. Пройдись по лежащей на двух кирпичах доске и попробуй повторить то же самое на высоте 10 этажей. Разницу почувствуешь сразу». Неопределенно дернув плечом, вроде соглашаясь и в то же время выражая сомнение, я осведомился. «Хотите сказать, я боялся магии?» «В какой-то мере», – согласно кивнул наставник и тут же добавил. «Хотя это второстепенный момент». Последовала еще одна длинная пауза, как будто учитель и сам не знал, как популярнее объяснить произошедшие со мной изменения. «На заре становления кланов», – начал он, – «почти постоянно велись войны между людьми и недавно появившимися неофитами. Битвы шли ожесточенные, беспощадные. Наускиваемый церковниками почти по всему миру простой люд прямо-таки жаждал истребить новоявленных богомерзких отродий, умеющих творить небывалое». Дмитрий замолчал и усмехнулся. «Что забавно, предпринимая все новые и новые очистительные походы, святоши сами поставляли в армию одаренных новых солдат из числа своего святого воинства». На губах колдуна заиграла холодная улыбка. Его веселило поведение религиозных деятелей в старые времена. Скрестив руки на груди, я вежливо заметил. «Я читал об этом». Слушать повтор исторических хроник совершенно не улыбалось. Лучше бы поехали в отель и заказали плотный завтрак. Жрать хотелось неимоверно. Однако наставник не остановился. Вместо этого он спросил. «Ты никогда не задумывался о том, кто обучал первых одаренных? Или как они смогли выстоять под непрекращающимися атаками долгое время, теряя людей почти в каждой битве? Времени на обучение не оставалось. Проходить курсы подготовки, как сейчас, не имелось возможности». Не давая мне и рта раскрыть, колдун сам же и объяснил. «Ответ прост. Магия. Именно она помогла юным адептам. Полностью сливаясь с ней, они получали знания управления магической энергией на уровне абсолютных инстинктов. Вместе с полным избавлением от страха перед неведомым, присущим для всех людей того времени. Этот феномен получил название «постулаты силы». Его уже давно не применяют на практике, но именно благодаря им маги стали теми, кем они являются в 21 столетии. А вот сейчас рассказ меня действительно заинтересовал. Я с искренним любопытством переспросил. «Постулаты силы? И что это такое?» «Познание через агрессию, принятие через силу, перерождение через боль. Три ступени, возводившие недавних новичков на совершенно новый уровень владения магической энергией. Неофитов, только-только прошедших посвящение, бросали в сражения, где под действием невероятного стресса, близости смерти и сильнейшего желания выжить, молодые одаренные за очень короткий промежуток времени становились воинами-магами или погибали. Такой исход случался так же часто, как и успешное перерождение. Спартанцы на фоне колдунов древности выглядели всего лишь строгими родителями. В наши дни подобный подход уже давно не используется, ввиду его чрезвычайной опасности. Сегодня мы предпочитаем традиционный метод поэтапного обучения. Но в те годы у кланов попросту не имелось другого выбора, как поступать подобным образом. Этого требовало естественное стремление к выживанию. Мда, ничего себе откровение. А меня, значит, можно подвергнуть экстремальному способу воспитания боевых магов? Ничего себе подход к образовательному процессу. Врезать бы этому рационализатору. Будто угадав мои далеко не радужные мысли в свой адрес, Дмитрий подчеркнул. В любой момент мои люди были готовы прийти к тебе на помощь, а также перекрыть движение магических токов, закрутив вентили на своих фамильярах. Строго говоря, для твоей жизни не существовало никакой опасности. Процесс четко контролировался, в том числе лично мной. Ну охренеть не встать, а меня об этом забыли предупредить заранее. И все равно, вы поступили именно так, пробормотал я. Мне бы следовало возмутиться, наорать на Дмитрия, обвинив в подставе и неоправданном риске. Вот только так ли уж риск был неоправдан? В конце концов, задуманное осуществилось. Владение магией и впрямь вышло на совершенно иной уровень. Достаточно вспомнить замороженных насмерть боевиков на втором этаже клуба. Мне никогда не показывали, как создавать примененные чары. И все равно результат впечатлял. Четверо превратились в ледяные статуи под действием заклинания, о котором я раньше и слышать не слышал. Признаюсь честно, я не был уверен в успехе этого архаичного и чрезвычайно опасного метода, негромко признался Дмитрий. Но надо признать, он сработал весьма эффективно, учитывая, что я увидел внутри захваченного заведения. Ты ведь никогда раньше не творил белое безмолвие. Он что, мысли читает? Удивительная прозорливость. Вы про разбитые вдребезг фигуры? Понятия не имею, как я это сделал. Просто захотел нейтрализовать их, и как-то все само получилось. Я теперь что, какой-нибудь архимаг? Боевой маг покачал головой, нисколько не удивившись путанному объяснению. Ты не стал архимагом, успокоил он меня, и не превратился в суперколдуна. Ты всего лишь понял и принял магию во всех ее проявлениях, отчего получил способность создавать более сложные плетения. Согласись, подобный дар стоил участия в небольшой перестрелке. Я неохотно кивнул. Что тут скажешь? Не возразишь. А применять боевые чары мне очень понравилось. Не убивать до зубов вооруженное отребье, а именно творить само волшебство. Ощущать власть над магической силой – ни с чем не сравнимое удовольствие. Понятно, почему маги считали себя выше обычных людей. От такого у любого крышу снесет. «Ну что, пока достаточно объяснений?» – поинтересовался наставник. «С подробностями сможешь ознакомиться в следующее посещение чертогов льда. Информация о постулатах не оцифрована и не хранится в сети». Утолять любопытство придется старым дедовским способом – чтением толстых книжных фолиантов. «Звучит неплохо», – я отряхнул брюки, приводя себя окончательно в порядок. «Заедем куда-нибудь перекусить?» Дмитрий кивнул. «Прекрасно. Думаю, никто не откажется от хорошего завтрака». Четверка магов закивала парням в строгих деловых костюмах. «Как они, интересно?» По крыше в своих элегантных шмотках от итальянских дизайнеров лазили. Им идея начальства тоже пришлась по душе. Но сесть в темные внедорожники мы не успели. Справа послышался женский голос. «Извините, подождите, пожалуйста». Цокая высокими каблучками, к нам быстро подошла девушка. Ксения Демидова. Натуральная зеленоглазая блондинка в обтягивающем коротком клубном платье нежно-оливкового цвета производило сильное впечатление, заставляя мужские взгляды неотрывно следовать за крайне соблазнительной фигуркой. Два тонированных ленд-ровера, приехавших за близкой родственницей князя Демидова, остались позади, как и тройка телохранителей из столичного представительства магического клана. Прошу прощения». Девушка очаровательно улыбнулась, останавливаясь в паре шагов от меня. «Я еще раз хотела бы поблагодарить вас лично, Виктор, за спасение моей жизни». Я вежливо улыбнулся в ответ, хотя у нее была не такая подчеркнутая красота, как у той же Алисы Волконской. Ксения, несомненно, относилась к разряду весьма красивых женских особ куда выше среднего уровня по универсальной шкале привлекательности. «Не стоит благодарностей. Мне было это очень приятно», – ответил я. Дмитрий негромко кашлянул. Девушка живо обернулась в его сторону и добавила. «И, конечно, огромное спасибо воинам клана Строгановых за мгновенную реакцию и приход на помощь ближайшим союзникам. Владыки Холода, как всегда, показали, что заслуженно считаются одними из лучших боевых магов этого мира». Как и при первой встрече со мной, при обращении она применила малый титул главы рода Строгановых. Он распространялся на весь клан и звучал весьма грозно. Хотя, на мой вкус, слегка напыщенно и претенциозно. Но, кажется, дети Вьюги остались более чем довольны высказанной похвалой. Ксения чуть наклонилась вперед, доверительно касаясь моей левой руки. «Вы не откажете мне еще в небольшой просьбе?» «Конечно», – безмятежно проронил я. «И давай на «ты». А что еще ответить, когда к тебе обращается соблазнительно одетая девица? Не делать же морду кирпичом, с гордостью заявляя, что на сегодня героических поступков более чем достаточно. Приходится соответствовать». «Вы?» Ксения споткнулась, кокетливо стрельнула глазками и быстро поправилась. «Ты не хотел бы сегодня поужинать со мной?» «Засада. Я ведь понятия не имел о дальнейшем распорядке дня. С деспотом по имени Дмитрий сам не знаешь, где окажешься через несколько часов. Вот и сюда я попал похожим образом. Поехали, нужно слетать кое-куда. А потом бац, и ты в одиночку штурмуешь захваченный террористами ночной клуб в центре столицы. У наставника весьма своеобразное чувство юмора». Нерешительно протянул я, косясь на учителя. «Самое смешное, по принятому этикету, я, как носитель фамилии правящего рода магического клана, формально считался здесь старшим. Господин Белецкий и его помощники из числа магов детей Вьюги должны были подчиняться мне. К сожалению, реальность, конечно, вносила свои коррективы. Я хоть и Строганов, но слово наставника для меня закон. Скажет, поехали в аэропорт, поеду, никуда не денусь. Быковать, изображая из себя трудного подростка, не собираюсь. Слишком глупо и недальновидно. В этом отношении предпочитаю придерживаться поведения прилежного ученика. Так намного лучше и выгоднее со стратегической точки зрения. Чем быстрее пройду обучение, тем быстрее обрету определенные свободы. Клану служить, несомненно, придется. По этой части у меня никаких иллюзий не имелось. Однако и в целом жизнь изменится, что также приятный факт». «Можем на денек задержаться», – пожал плечами Дмитрий, ответив на мой ожидающий взгляд. «Отлично!» – игриво захлопала в ладоши девушка. «Я уточню, где вы остановились, и пришлю вечером машину». «Ага, остановились. Жутко дорогой фешенебельный отель «Мариот», куда мы заехали буквально на пару минут, а затем быстро проследовали сюда. Туда, похоже, наставник и не думал возвращаться, предлагая ехать сразу к трапу частного самолета. И зачем только номера снимал, спрашивается. Там одно бронирование влетело в копеечку. Право слово, лучше бы мне на карту деньги перевел. У меня с ними сейчас серьезная напряженка. Блин, я мысленно хлопнул себя по лбу. Правда, а как я буду счет в ресторане оплачивать? Это же Москва. Бойкая симпатичная девица поужинать захочет явно не в Макдональдсе. По приезде сюда Дмитрий оплатил за меня одежды, более подобающие наследнику знаменитого рода. Заставил оставить в номере джинсы с ветровкой и полукедами. И это все. Лишних денег мне не выдавали. Пока соображал, как бы достойно выйти из ситуации, Ксения провела по моей руке тонкими пальчиками и, не дожидаясь окончательного согласия с моей стороны, царственно прошествовала к двум черным бронированным джипам, сопровождающими из числа людей рода Демидовых. В вызывающе коротком платье, на тонких шпильках, провокационно покачивая бедрами, Она своим дефиле заставила, что называется, сломать глаза чуть ли не всех мужчин поблизости. Эффектно остановившись перед распахнутой пассажирской дверью, девушка обернулась и послала мне напоследок воздушный поцелуй. Как раз перед тем, как нырнуть в салон люксового автомобиля. В ту же секунду, как по команде, мужчины повернулись в мою сторону, наградив счастливчика не слишком дружелюбными взглядами. Дмитрий хмыкнул. Его повеселила возникшая ситуация. «Поехали, чего стоять?» – буркнул я, прикидывая, как бы выклинчить у строгого преподавателя по магическому искусству его кредитную карточку. «В самом деле, мне же вести вечером девушку в ресторан». До места добрались без задержек. Атаку решили проводить не сразу, дождавшись предрассветных сумерек, когда большинство бедуинов все еще будут витать в облаках сновидений. Как ни посмотри, многократный численный перевес мог в конечном итоге помешать выполнению задания. И как раз представился случай. Фактор неожиданности следовало использовать по полной. С задних багажников багги осторожно спустили парочку арпов, автономных роботизированных платформ, приземистых роботов на широком гусеничном шасси с двумя пулеметами на продолговатой вытянутой башенке, презентовало одно из конструкторских бюро военно-промышленного концерна Демидовых для проведения полевых испытаний. Ничего сложного, обычная обкатка на поле боя. Два приплюснутых железных уродца, чем-то напоминающих железных жуков, запустят с западного края стойбища в нужный момент, используя для отвлечения внимания. Механизмы поедут вперед, самостоятельно выбирая дорогу и поражая врагов, следуя заранее заложенным в бортовые компьютеры алгоритмам программы. Для недопущения дружеского огня каждому участнику операции выдали специальный маячок-идентификатор, постоянно посылающий импульсы в режиме свой-чужой. В связи с тем, что операторы не предусматривались и новая техника должна была работать исключительно автономно, Лазарь не слишком ей доверял и приказал солдатам по возможности держаться подальше от ползающих машинок, стараясь к ним не приближаться и не попадать в зону непосредственного обзора, во избежание, так сказать. Полина распласталась на песке, скрытая невысоким барханом, и ждала сигнала к атаке. До назначенного времени оставались считанные минуты. Совсем немного времени, и она наконец-то пойдет в настоящий бой. Перед мысленным взором личной ученицы князя Кирилла промелькнули последние дни в холодном пределе. Обучение у сильнейшего боевого мага не могло похвастаться легкостью и простотой. Патриарх очень жестко относился к внезапно обретенной названной дочери, заставляя выкладываться на тренировках по полной. Боль, усталость, слабость не имели значения. Единственное, что стояло во главе угла – выполнение упражнения, независимо от того, насколько сложным оно могло показаться 17-летней девчонке. Долгий забег по замерзшему лесу, схватки с боевыми големами, сотворение чар, когда кажется, что сил уже не осталось – вот краткий список того, через что ей пришлось пройти за последние 2 недели. Полина не жаловалась, не плакала и не молила небо о другой судьбе. Нет, бывшая осужденная преступница за убийство отчима, пытавшегося изнасиловать малолетнюю падчерицу, была абсолютно довольна положением, в котором ей повезло очутиться после импульса магических источников. Боевой маг могущественного колдовского клана. За этот статус однозначно стоило побороться, как и за возможность жить новой жизнью. Магия очаровывала, вселяла уверенность, давала цель в жизни и навсегда изменяла отношение к ней со стороны посторонних. Больше никто не смотрел на нее, как на уголовницу без будущего. О нет, теперь она часть настолько огромного и большого, о чем презренные людишки во внешнем мире и понятия не имели. Здесь не считали, что она сделала нечто плохое, убив насильника. Здесь не осуждали за поступки, совершенные из самообороны. И здесь уж точно никто не плакал по ублюдку, обожающему лапать дочь сожительницы еще с той поры, когда той стукнуло 15 лет. Сдохшую мразь колдуны воспринимали именно тем, кем он и являлся на самом деле. Тварью, несомненно заслуживающий смерти. Князь совсем не походил на мерзкую толстуху-судью, визгливым голосом вещающую о ценности человеческой жизни, предпочитающую не замечать последствий для молодой девушки, если бы подонку удалось осуществить задуманное. Нет, патриарх клана Строгановых понимал ее и полностью одобрял ее действия, открыто говоря, что так и надо поступать с выродками. И сейчас она находилась в тысячах километрах от нового дома, готовая во что бы то ни стало выполнить поставленный князем приказ. Потому что теперь это ее судьба, это ее жизнь, служить клану и своей новой семье. «Внимание!» – в гарнитуре прозвучал голос Лазаря. «Скарабеи выдвинулись на позицию. Всем приготовиться. Начало атаки через 3, 2, 1. Полина рывком швырнула тело вперед. Еще в прыжке мифриловая перчатка на правой руке потекла, изменяя форму, преобразовываясь в длинный тонкий шест. Легкий, но при этом удивительно прочный, с узким извилистым лезвием на конце. Боевая форма ее личного фамильяра. Юная колдунья предпочитала классическую стойку. Правая рука для боя, левая для магических пассов. Стремительная, гибкая, девушка за считанные мгновения преодолела разделяющее до ближайшей палатки расстояние, по пути небрежно перепрыгнув через труп часового, убранного снайпером из группы прикрытия. Взмах и выскочивший из матерчатого жилища араб упал на землю, безнадежно зажимая обеими ладонями глубокую рану на шее. Резкое смещение вправо. Из кончиков пальцев левой руки веером срываются в полет сгустки энергии, поражая за раз сразу пятерку врагов. Еще один взмах с сильным ударом сверху вниз. И еще один бедуин падает, обильно орошая золотистый песок свежей кровью. Колдовская сила переполняла Полину, делая ее быстрее и сильнее обычных людей. Хрупкая на вид девушка раздавала жесткие удары направо и налево, с легкостью разбрасывая взрослых мужчин в разные стороны. Неопытность в рукопашных схватках она с лихвой компенсировала пламенем, горевшим в груди ярости, и страстным желанием доказать, что достойна на равных находиться в рядах боевых магов. Стремительные перемещения, чередование простых ударов и магических выпадов, она устроила настоящую бойню в центре стойбища, и никто не мог ничего с ней поделать. Уворот, смещение в сторону, подсечка резвому бородачу, короткий перекат и снова прыжок на ноги с одновременным вспарыванием брюха еще одному арабу, подобравшемуся слишком близко. Выстрелы справа, скинутая ладонь и защитные чары алмазного щита остановили пули чрезвычайно ретивого стрелка на расстоянии полуметра. Пораженный житель пустыни недоуменно уставился на свой автомат, не понимая, как мог промазать целую обойму патронов с десятка метров. Снова появляются ледяные стрелы, с жадностью устремляясь к слабой человеческой плоти, делая из противника мертвеца. В какой-то момент магическая энергия начала заканчиваться, вынуждая отступить и не лезть на пролом дальше. Но Полина уже не могла остановиться. Сознание провалилось в боевой транс, и все, что ей хотелось, это поразить очередного врага. Магическое оружие пело в унисон с хозяйкой, не желая прекращать кровавую жатву. Шест порхал в руках девушки, с яростью набрасываясь на бедуинов. А потом появилась энергия. Магия захлестнула юную колдунью со всех сторон, вливаясь неудержимым потоком и открывая глаза на сокровенную суть магии. Это было как откровение свыше, как приглашение по полной воспользоваться предоставленной мощью. И ученица князя Холодного Предела, конечно же, не отказалась от него. Сражение вспыхнуло с новой силой, втягивая в водоворот магической схватки оставшихся в живых воинов пустынного племени. Все планы, все договоренности оставить половину противников в живых отринуты в сторону. Полина крутилась неутомимым смерчем, поочередно выдавая магические и обычные удары, безжалостно сокрушая врагов. И когда окончательная победа уже показалась на горизонте, когда стало ясно, что вот он, полный разгром, ситуация вдруг резко переменилась. Помощь не пришла из-за барханов в виде толпы всадников и не возникла в образе колонны пикапов с подкреплением. Все произошло гораздо банальнее и куда неожиданней. Просто вдруг земля вокруг начала взбухать от огромных взрывов, превращая лагерь бедуинов в отдельный филиал ада. Ночные небеса, затянутые тяжелыми тучами, извергли из недр множество авиабомб. Смешалось все. Бывшие враги искали спасения от воздушной атаки с одинаковой скоростью. Арабы похватали остатки коней и устремились в спасительную прохладу пустыни. Колдуны тоже организованно отступили на исходные позиции, отчетливо понимая, что здесь и сейчас ничего не могут противопоставить внезапной бомбардировке. И лишь Полина немного задержалась, больше растерянная от неожиданного исчезновения противника перед собой, чем от сметающих все на своем пути ударов с небес. За секундную растерянность она тотчас же расплатилась по полной программе. Близкий разрыв с сумасшедшей силой отшвырнул колдунью далеко в сторону, с легкостью выбив из нее остатки сознания. Магическая защита не справилась с убойной мощью взорвавшегося боеприпаса. «То есть как исчезло?» Князь прошелся вдоль стола, раздраженно сжимая и разжимая кулак на правой руке. В личном кабинете патриарха во дворце советников, кроме него самого, присутствовал лишь командир детей вьюги, пришедший со страшными новостями минуту назад. «О чем ты говоришь? Где Лазарь?» Глаза главы рода Строгановых начали медленно наливаться сумрачной синевой, выдавая взбешенное состояние их владельца. Как он мог потерять Полину? «Его контузило одним из первых попаданий», мрачно сообщил Мстислав, уставившись в пол. Ему не хотелось встречаться взглядом с разгневанным князем. «И что? А где были его люди? Тоже валялись по кустам? Почему никто не подстраховал мою личную ученицу?» Говорить, что в пустыне кусты являются, мягко говоря, экзотикой, боевой маг не рискнул, справедливо опасаясь новой вспышки ярости. Вместо этого Мстислав выдержал небольшую паузу, давая господину хоть немного остыть. Князь мягко сделал несколько шагов из стороны в сторону. Сейчас он напоминал разъяренного тигра, у которого утащили добычу прямо из пасти. «Что говорит твоя хваленая разведка?» процедил патриарх, останавливаясь напротив окна и не давая себе труда развернуться лицом к собеседнику, тем самым выражая крайнюю степень неудовольствия его работой, а точнее раззяв его подчиненных, идиотов, не сумевших уследить всего за одной начинающей одаренной. «По предварительным данным, воздушный удар нанесла так называемая Международная коалиция против терроризма. Туда входят США и их ближайшие союзники». «Избавь меня от подробностей», махнул рукой князь Кирилл, отворачиваясь от уличного пейзажа. Мстислав дисциплинированно вытянулся, демонстрируя идеальную военную выправку. «В общем, им сообщили, что в лагере будет присутствовать один из лидеров ваххабитов, назвав точное время его появления. Аналитики считают, что за атакой наших людей на стойбище в пустыне наблюдал еще кто-то. Он и передал в нужный момент информацию американцам, зная, что те не будут усердствовать в проверке данных и постараются побыстрее нанести удар». Глава клана остановился посреди комнаты, положив руки на пояс. «Это не объясняет исчезновение Полины», – отрезал он. «Где она? Она погибла? Если погибла, то почему нет тела?» Главный боевой маг клана хмуро поведал. «Сразу после авианалета солдаты прочесали местность и обнаружили цепочку следов, уходящую вглубь пустыни. В отличие от беспорядочных метаний бедуинов, неизвестные двигались очень целенаправленно. Наши воины незамедлительно последовали за ними. Но примерно через 3 километра следы оборвались. Похоже, там беглецов ждал вертолет». Мстислав помолчал и угрюмо добавил. «Это была спланированная акция. Группу Лазаря заманили в ловушку». «Да что ты говоришь?» – едко заметил князь. «А я бы сам не догадался». Продолжить разнос у патриарха не получилось. Негромко пискнул телефон в кармане пиджака Мстислава. Командир детей вьюги быстро достал смартфон, надеясь на хорошие новости. Но вместо просветления его лицо еще больше помрачнело. «Что там?» – осведомился Кирилл, прекрасно понимая, что известия далеко не обнадеживающие. «Нападение в Москве», – тусклым голосом сообщил боевой маг. «Кто-то перехватил наши машины по дороге в отель. Протаранили тяжелыми тягачами. Один погибший, четверо раненых. Виктор пропал». На князя было страшно смотреть. От худощавой высокой седой фигуры потянуло стылой жутью. В комнате стало очень холодно. По углам заплясали мрачные тени. В последний момент глава клана Строгановых сдержался. «Найди моих повелителей льда, Мстислав!» Вкрадчивым тоном произнес он. «Обоих! Живыми! Или я начну думать, что ошибся, выбирая тебя дланью войны. Ты меня понял?» Глава детей вьюги молча кивнул и, не говоря ни слова, вышел за дверь. Приказ патриарха будет исполнен любой ценой, даже если для этого придется развязать несколько локальных войн.